Саре тяжело далось понимание того, что бывают времена, когда никто не может тебе помочь, даже родители. Ты должна попытаться еще раз, любимая. Совсем крошечными шагами отец и я будем здесь, с тобой. И она взглянула в глаза дочери. Мы очень-очень любим тебя, Сара. И мы не хотим, чтобы тебе снова причинили боль. Сара закрыла глаза и глубоко вздохнула. Я попытаюсь. Потом она снова открыла глаза и взглянула на мать. Я на самом деле попытаюсь. Но затем она испугалась. А вдруг я не смогу? Чего ты не сможешь сделать? Мать улыбнулась ей. Не сможешь пойти на прогулку с отцом и со мной? Не сможешь с нами пообедать? Не сможешь встретиться с кем-то из наших друзей? Я думаю, ты сможешь. Мы не просим слишком многого. А если тебе будет трудно, ты скажешь нам. Фредди искалечил ее, и Виктория знала это. Теперь вопрос был в том, сможет ли Сара излечиться и справиться с этим. Только бы она справилась. А не пойти ли нам погулять? Я ужасно выгляжу. Глаза опухли, а нос всегда краснеет, когда я плачу. Она засмеялась сквозь слезы. Какая чепуха! У тебя нормальный нос! Сара вскочила с кресла, чтобы взглянуть на себя в зеркало. Это чересчур. Ты посмотри на него. Он похож на красную картошку. Дай мне посмотреть. Виктория прищурилась, рассматривая нос Сары, и покачала головой. Никто ничего не заметит, если ты ополоснешь лицо холодной водой и причешешься. И можешь даже немного подкрасить губы. Я не взяла с собой губную помаду. Сара уже несколько месяцев не пользовалась косметикой и не знала, стоит ли ей краситься, но была тронута словами матери. «Я дам тебе свою, но ты и без помады хорошо выглядишь, а я без косметики, как лист белой бумаги». «Вовсе нет», — запротестовала Сара, когда мать направилась в свою каюту за помадой. Через минуту она вернулась. Сара послушно ополоснула лицо холодной водой и причесалась. В свитере и спортивных брюках она снова выглядела, как молоденькая девушка. Виктория взяла ее за руку, и они вышли из каюты. Эдварда они нашли на верхней палубе, удобно устроившегося в шезлонге и нежащегося на солнце. Неподалеку два привлекательных молодых человека играли в карты. Он намеренно занял ближайший к ним шезлонг в надежде, что Виктория вскоре появится с Сарой, и был в восторге, увидев их. «Что вы намерены делать? Пойти за покупками?» «Пока нет». Виктория выглядела довольной, а Сара улыбалась, не обращая внимания на двух молодых мужчин, которых приметил ее отец. «Мы решили, что сначала погуляем, попьем с тобой чай, а затем опустошим магазины и истратим все твои деньги. Я брошусь за борт, если вы меня разорите». Обе женщины засмеялись, а два молодых человека посмотрели на Сару, один из них с заметным интересом. Но она отвернулась и пошла с отцом погулять по палубе. Когда они беседовали, Эдвард Томпсон был поражен, как много его дочь знает о мировой политике. Она, очевидно, последнее время следила за публикациями в газетах и журналах. Он был просто поражен ее умом, проницательностью, эрудицией. Она не тратила времени впустую в своем уединении. Они обсудили гражданскую войну в Испании, аннексию Гитлером Австрии в марте и значение этого события и многое-многое другое. «Откуда ты все это знаешь?» — поинтересовался отец, на которого ее знания произвели большое впечатление. Беседа с ней доставила ему удовольствие. «Я очень много читала». Она смущенно ему улыбнулась. «Ты знаешь, мне больше нечего было делать». Они обменялись теплыми улыбками. «Как ты думаешь, что произойдет, папа? Гитлер начнет войну? Он, кажется, хочет ускорить это, и, думаю, объединение Рима и Берлина может быть очень опасным, особенно учитывая то, что делает Муссолини». «Сара...» Он остановился, пристально глядя на нее. «Ты меня изумляешь. Спасибо». Они еще некоторое время прогуливались, обсуждая, сколь глубока опасность войны в Европе. Ему отчаянно не хотелось прекращать прогулку, когда прошел час. Он увидел ее совсем другой. Такая Сара была совершенно не нужна Вандерингу. Они продолжали оживленную беседу за чаем, и Эдвард изложил свою теорию о том, что Соединенные Штаты никогда не будут втянуты в войну в Европе. «Жаль, что мы не едем в Германию», — заметила Сара, удивляя своего отца. «Мне хотелось бы ощутить, что там происходит. И, может быть, даже побеседовать с людьми». Слушая ее, он радовался тому, что они туда не едут. Вовлекать Сару в опасный мир политики не входило в его планы. Интересоваться мировой политикой, быть осведомленной даже до такой степени, как она, была крайне редким качеством, особенно для женщины. Но поехать туда, чтобы вкусить опасность, на такое он никогда бы не согласился. «Я думаю, как раз хорошо, что мы посетим Англию и Францию. Я даже не уверен, что нам следует ехать в Рим. Пожалуй, мы решим это, когда будем в Европе». «Где твой дух приключений, папа?» — подтрунивала она над ним. Но он покачал головой. Он был намного мудрее ее. «Я слишком стар для этого, моя дорогая. А ты должна носить красивые платья и посещать вечера». «Как скучно!» Она прикинулась скучающей, и ее отец рассмеялся. «Вы поразительны, мисс Сара!» Неудивительно, что она была несчастна с Вандерингом и укрылась в Лонг-Айленде. Она оказалась слишком умна для него и большинства молодых людей из его окружения. Прошло 3 дня, и Сара уже спокойно гуляла по кораблю. Она по-прежнему держалась обособленно и не проявляла особого интереса к молодым людям, но она обедала вместе с родителями в ресторане, а накануне вечером они ужинали за столом капитана. «Вы ни с кем не обручены, мисс Томпсон?» Подмигнув, поинтересовался капитан Ирвин. Виктория затаила дыхание. «Нет». «Не обручена», — холодно ответила Сара, и на щеках ее появился легкий румянец. Рука немного дрожала, когда она ставила стакан с вином. «Какая удача для молодых людей в Европе!» Сара сдержанно улыбнулась, но эти слова, словно острый нож, вонзили свое сердце. «Нет, она не обручена. Она ждет развода, который состоится в ноябре, через год после слушания дела. Развод». Она чувствовала себя погибшей женщиной. Но здесь, на корабле, никто не знал об этом, и она была за это благодарна. Будет совсем хорошо, если и в Европе никто об этом не узнает. Капитан пригласил ее на танец. Она была очень красива в голубом атласном платье, которое мать заказала для нее перед свадьбой с Фредди. Платье было частью ее приданого. И когда этим вечером она надела его, Она почувствовала, как ком подкатил к горлу, когда высокий светловолосый молодой человек пригласил ее танцевать сразу после капитана. Она, кажется, долго колебалась и, наконец, вежливо кивнула. «Откуда вы?» По его акценту она определила, что он англичанин. «Из Нью-Йорка». «Вы направляетесь в Лондон?» Он был рад, что ему удалось потанцевать с ней. Несколько дней он наблюдал за Сарой и успел заметить, что она неуловима и немного пуглива. Сара намеренно была рассеяна с ним. Ей не хотелось поддерживать беседу. Ей было неприятно внимание ее партнера. К тому же, как ни странно, он слегка напоминал ей Фредди. «Где вы остановитесь?» «У друзей моих родителей», — солгала она, прекрасно зная, что для них забронированы номера в Кларидже и что они пробудут в Лондоне по меньшей мере 2 недели, но у нее не было никакого желания встречаться с ним. И, к счастью для нее, танец кончился быстро. Он пытался продолжить ухаживать после танца, но она не поощрила его. И он, поняв намек, вернулся к своему столику. «Я вижу, молодой лорд Винтроп не в вашем вкусе», — подтрунивал над ней капитан. «Он был лучшим кавалером на корабле, и все молодые леди преследовали его. Все, за исключением держащейся в стороне мисс Томпсон». «Совсем нет. Я просто не знаю его», — сдержанно ответила Сара. «А хотите, я вас официально представлю?» — предложил капитан, но Сара только улыбнулась и покачала головой. «Нет, спасибо, капитан». После этого она танцевала с отцом, а капитан обсудил с Викторией ум и красоту ее дочери. «Она необыкновенная девушка», — сказал он с восхищением. Он наслаждался беседой с ней точно так же, как ее отец в течение предыдущих 5 дней. И такое безукоризненное поведение. Не могу себе представить, чтобы у вас были с ней какие-то затруднения. Вы совершенно правы, — улыбнулась Виктория, гордясь своей младшей дочерью, за исключением того, что она слишком хорошо себя ведет. Викторию обескуражило полное равнодушие Сары к молодому лорду Винтропу. Это не сулит ничего хорошего молодым людям в Европе. Она пережила большое разочарование, призналась Виктория капитану, и я боюсь, что какое-то время она будет сторониться молодых людей. Мы надеемся, что она развеется в Европе. «Понимаю», — кивнул он. Это объясняло полное отсутствие у нее интереса к Филиппу Винтропу. «Она не из тех молодых женщин, которым легко найти мужчину», — сказал он с уважением. «Она слишком умна, чтобы интересоваться всякой чепухой. Возможно, ей нужен мужчина постарше». Девушка понравилась ему, и он задумался над ее судьбой. Потом он улыбнулся Виктории и сказал: «Вам повезло. Сара — красивая девушка. Надеюсь, она найдет себе прекрасного мужа». Виктории было интересно, все ли думают, что они едут в Европу за мужем для Сары. «Нам следует сегодня пораньше лечь спать. Завтра у нас тяжелый день».